Задание 39.1. Фундукун – фундук. Мифтахун – мифтах. Фуршатун – фуршат. Фирашун – фираш. Дафтарун – дафтар. Туффахун – туффах. Сафинатун – Сафина. Хафидун – хафид. Хафифун – хафиф. Мальфуфун – мальфуф.